И Иеремия – пророк Нового Завета. Если Исаию называют евангелистом Ветхого Завета, потому что в его пророчествах 6 раз повторяется слово «благовествующий», то и Иеремию надлежит считать пророком Нового Завета, потому что только он возвестил Израилю. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Иеремия 31, 31, 33. Завет Бога с Израилем был заключен у горы Харива в тот день, когда после построения жертвенника из 12 камней и принесения на нем всесожжения и мирной жертвы Моисей взял книгу Завета и прочитал вслух народа, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Исход 24:3-8. Этот завет или договор был написан на каменных скрижалях и на страницах книги, которые хранили в Скинии во святом святых. Каждый еврей обязан был знать и повторять: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Любить Господа всем сердцем и всеми силами, хранить слова Господни в сердце своем и внушать их детям своим, и говорить о них, сидя в доме своем и идя дорогою, и ложась и вставая. Второзаконие 6, 4, 7. Этот завет сыны Израилевы нарушали много раз, о чем свидетельствуют исторические книги Библии. Пророку Иеремии было открыто, что Господь Бог заключит со своим народом новый завет, который будет написан в мыслях и на сердцах людей. Всеобщее исполнение этого пророчества совершится по возвращении Израиля из рассеяния по всему миру в страну своих предков. Частичное же исполнение этого пророчества началось в Иерусалимской горнице от Луки 22:11-12 в тот пасхальный вечер, когда Господь Иисус после продолжительных и многократных наставлений своим ученикам взял чашу и, благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». От Матфея 26, 27, 28. Апостол Павел не присутствовал на том пасхальном ужине, тайной вечере, но он имел особое откровение и написал уверовавшим в распятого, воскресшего и прославленного Господа Иисуса Христа, что Он, то есть Господь Иисус, дал нам способность быть служителями Нового Завета. 2 Коринфянам 3:6. Отличительной особенностью которой является то, что по воле Божьей освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа и осуществлением обетования Божия. Вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. К Евреям 10:10. Как пророку Исаии было открыто, что от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима 2:36, так и Иеремии было открыто массовое обращение язычников, и он воскликнул: «Господи, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби. К тебе придут народы от краев земли и скажут: только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем нет никакой пользы». Иеремия 16:19. А у пришедших к такому убеждению написано: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного прежде создания мира, явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». 1 Петра 1, 18-21. Теперь обратим внимание на некоторые пророчества Иеремии, исполнившиеся в жизни и служении Господа Иисуса Христа. «Так говорит Господь: голос в раме слышен, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет». Иеремия 31:15. Первоначально эти слова относились к пленникам, которых Навуходоносор увел в Вавилон. Но евангелист Матфей написал, что эти слова относятся и к плачу Рахили и многих матерей после избиения Иродом младенца в Вифлееме и его окрестностях. От Матфея 2, 16-18. Возвращение младенца Иисуса из Египта и поселение в Назарете произошло, по словам евангелиста Матфея 2:23. «Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Но таких пророчеств мы не замечаем. Важно помнить, что Матфей написал Евангелие для евреев, приводя цитаты из пророческих книг. В разбираемом нами случае он сослался на реченное через пророков, то есть не одного, а нескольких. У Исаии читаем следующее: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его». Исаии 11:1. Еврейское слово «нецер», переведенное словом «ветвь» у Исаии 60:11 и у Даниила 11:7, переведено словом «отрасль», а под отраслью от корня Иессеева понимали и понимают Мессию Христа. Пророк Иеремия, имея в виду отрасль, дважды употребил слово «цимах» вместо «нацер». И так написал: «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль, праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Иеремия 23:5. Нацер, отрасль от корня Иессеева, выросла в Назарете и стала известной миру как Назарей, а у евреев – Ноцри. Через пророка Иеремию Бог спросил жителей Иерусалима: «Не сделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое?» Иеремия 7:11. А Господь Иисус, изгоняя торговцов из храма, сказал: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» От Марка 11, 15-17. Через пророка Иеремию Бог возвестил: «Я оставил дом мой, покинул удел мой, самое любезное для души моей отдал в руки врагов его». Иеремия 12:7. А Господь Иисус объявил, оставляя Иерусалимский храм: «Се оставляется ваш дом пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен грядущий во имя Господне». О возвращении Иудой первосвященникам 30 сребреников, за которые он предал им Иисуса Христа и которые они употребили на покупку земли горшечника, Матфей написал, что этим сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 сребреников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». От Матфея 27:3-10. В сохранившейся книге пророка Иеремии этих слов нет. Вероятно, они были в другой книге, которая бесследно исчезла. Близкое к этому пророчеству записано у Захарии 11, 12, 13. Слово Божье не пропадает. У пророка Иеремии 17, 10 читаем: «Я, Господь, проникаю сердца и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. А воскресший и прославленный Иисус, явившийся апостолу Иоанну на острове Патмосе, сказал о себе: „Я есим испытывающий сердца и внутренности. Воздам каждому из вас по делам вашим“. Откровение 2, 23. Следовательно, Господь Ветхого Завета и Господь Иисус Нового Завета – это одна и та же личность. Для подтверждения своих мыслей апостол Павел несколько раз брал слова из книги пророка Еремии. Для успокоения лжемудрствующих апостол написал: «А ты кто человек, что споришь с Богом? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» Римлянам 9:20-21. Для смирения много думающих о себе апостол написал следующее: «Хвалящийся хвались, о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». 2 Коринфянам 10:17-18. А у пророка Иеремии мы читаем следующее: «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благо угодно мне, говорит Господь». От Иеремии, 9 глава, с 23 по 24 стих. Аминь.